Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Первая книга Царств. Мы снова обращаемся к первой книге Царств, чтобы ближе познакомиться с Саулом, которого Самуил помазал в цари над Израилем. Он не сразу занял престол. На некоторое время он вернулся домой, пока нашествие врагов не возбудило в нем ревности к действию. Последовавшаяся полная победа благотворно повлияло на народ его в пользу. Они признали его как царя. В первой книге Царств, 11 главе, с 14 по 15 стих сказано так. «И сказал Самуил народу, пойдем в Галгал, и там обновим царство. И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом, и приносили там мирные жертвы пред Господом, и весьма веселились там Саул и весь народ». Саул в своей последней речи ко всему народу израильскому объявил им, что только полное их послушание Богу сделает их великим народом. Отступление будет означать падение, потери и духовное разложение. Этот принцип остается в силе и сегодня. Как только кто-нибудь лично, или собрание, или весь народ поворачивается спиной к Богу живому, последует трагическая утрата. Старейший пророк провозгласил «Бесстрашно и сильно! Я воззову Господу, и пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя». 1 Царств 12:17. Самуил сказал в присутствии царя Саула и старейшин народа. Голос его, вероятно, был полон волнения и горячей преданности Богу. Вдруг неожиданно небо покрылось тучами, загремел гром и засверкала молния. Пролился над народом небывалый сильный дождь. Написано, что люди пришли в большой страх от Господа и Самуила. Хотя в то время народ исповедал свой грех, но Господь не потребовал, чтобы Саул лишен царства достоинства. Избрание оставалось в силе. Самуил продолжал свою речь. «Не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим, и не обращайтесь в сторону ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господу угодно было избрать вас народом своим». 12 глава с 20 по 22 стих. Насколько благословенно является эта мысль по отношению к нашим жизням. Божественный принцип проходит через всю Библию такой. Бог остается верен обещаниям своим. Какое утешение приходит к нам, когда мы временами духовно ослабеваем и падаем в скорби, сожалеваем о случившемся в слезах покаяния. Самуил заключил это возвещание Божьей верности словами своей любви к ним. «А я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямый». 12 глава, 23 стих. Насколько народ должен был быть благодарным Самуилу за молитвы его? Ходатайства этого великого духовного воина Божия были влиятельными. Все мы должны быть благодарными другим за их молитвы о нас. Некоторые братья и сестры во Христе получили особый дар молитвы за других. Христиане ли они, или неверующие, или целые народы. Бог слышит крик их души и творит чудеса, отвечая на их молитвы. Если Бог возлагает на нас приятное бремя молитвы о людях или о делах, наш ответ должен быть: «Да не допущу себе греха пред Господом, чтобы мне перестать молиться об этих людях или о делах народа». Прошло 2 спокойных года, а потом наступил кризис. Противник совершил нашествие на Израиль. Несомненно, Саул за это время укрепил положение свое и страны Израиля. Но народ пришел в ужас, когда узнал, что громадная армия наступает на них. Испуганные люди прятались в пещерах и в угольях горы. Другие бежали из страны. Наполнило ли это враждебное нашествие Израиля об их ошибке, когда они просили себя царя, который повел бы их на войну? Почувствовали ли они, что теперь воевать им приходится без помощи Божией, полагаясь только на силу свою, не будучи и не имеющей защиты и руководимые живым Богом? Остальные люди трепетали за Саула. Они были с ним, но присутствие его с ними не внушало им смелости и уверенности. Сам Саул был в страхе. Вероятно, он утерял живую связь с Богом. Он не был в состоянии вручить себя и народ в руки Божии. Его страх передавался на народ. Самуил, очевидно, давал в свое время советы свои Саулу, но царь, испытывая страх, не последовал им. Когда Самуил запоздал явиться на жертвоприношение, Саул занял место служения священника, что являлось противозаконным, и сам совершил жертвоприношение. Он подумал, что это будет приятно Богу, и он поможет ему в этот опасный и губительный час войны. Я хочу напомнить вам, что Божье дело должен совершаться путем Его, если мы желаем Его благословения. Вскоре после этого Самуил прибыл на место жертвоприношения. Он сделал выговор Саулу: «Но теперь не устоят царству твоему. Господь найдет мужа по сердцу своему, и поведет его Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». 13 глава, 14 стих. С этого времени постоянное ухудшение и детериорация начали совершаться в характере Саула. Светлым событием в его периоде был характер Йонафана, сына Саула. Снова и снова он сохранял положение Израиля, проявляя свою веру в живого Бога. Можно видеть дальше, глава 15, что Саул опять приближался к экзамену. Будет ли он послушен Господу? Господь сказал ему: «Теперь иди и порази Амалека и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». 15 глава, 3 стих. Саул выиграл войну, но проявил непослушание Богу. Когда Самуил спросил его, он ответил: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». Самуил ответил драматическим вопросом: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» 15 глава, 14 стих. Бог повелел Саулу уничтожить амаликитян совершенно по причине их беззаконий. Однако Саул сберег лучших овец и скот, говоря, что он хотел принести их в жертву Господу. Он знал, что это было его лицемерное оправдание. Он также винил людей, что они задержали овец и волов против его воли. Это было показателем того, что его влияние на народ сильно ослабело. После этого Самуил произнес слова, которые являются классическими и правдивыми в христианской жизни в связи с нашим отношением к Богу. Послушание лучше жертвы. Когда Бог дает инструкции, Он желает, чтобы мы выполнили их безоговорочно. Совершить непослушание Богу, делая оправдание, что результат его будет принесет Богу в жертву, является полным противоречием воле Божией. Потом Саул исповедал свое согрешение: «Согрешил я, ибо преступил повеление Господа и слово Твое, ибо я боялся народа и послушал голоса их». 15 глава, 24 стих. Тогда Самуил торжественно заговорил к царю: «Ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем израильским». Когда Самуил повернулся, чтобы уйти, Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Самуил провозгласил: «Ныне отверг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». 15 глава, 28 и 29 стихи. Самуил, будучи весьма преданный Богу и горя великой ревностью по праведности и гневом, что слова «Слава Господня» была запятнана поступками Саула, сам казнил царя Амаликитян, жизнь которого Саул сохранил. Заметьте одно из трагических мест Священного Писания. «И Самуил более не видался с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем». 15 глава, 37 стих. Самуил скорбел, что Саул пренебрег простым повелением Божиим. Несмотря на советы Самуила, Саул решил идти своим путем, катясь духовно вниз. «О, возблагодарим Бога, что Он руководит нами в жизни! Будем же ходить Его путями на славу Ему и для нашего добра!» Самуил, пророк Господень, сказал слова, которые мы должны всегда помнить. «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тукоовнов, потому что непослушание есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, как идолопоклонство». 15 глава, 22 и 23 стихи. «Да будет Иисус образцом нашей жизни. Он жил для того, чтобы угождать Отцу Своему и чтобы исполнить волю Его. Он сказал: «Я пришел с небес творить не мою волю, но волю пославшего Меня. Аминь».